Глава 530. Резня. С самого начала Манхао держал свою культивацию на первой жизни, которая давала ему боевую мощь одной из зарождённой души на великой завершённости. Но с его могучим основанием такая боевая мощь превосходила любого человека на его стадии. Атака Манхао взорвалась истребляющей силой, той самой силой, которую породило пурпурное море Манхао и кровавый тотем. Они объединились в могущественный тотем воды, хранящий в себе одновременно жизнь и смерть. В руках Манхао он превратился в оружие, способное обратить всё живое в прах. Смерть практика средней ступени зарождения души произошла настолько быстро, что его спутники не успели даже сообразить, что происходит. Когда до них наконец дошло, что случилось, им всем стало не по себе. Хуянь Цин по-прежнему ехидно улыбался, не особо понимая значимость произошедшего. Господин У тяжело вздохнул. Мысленно прикинув, он осознал, что хоть и тоже мог убить практика на средней ступени зарождения души, у него не вышло бы это настолько же легко, как и у Манхао. «Раз уж драки не избежать, нам придётся его убить!» Подумал господин У со вздохом. С кровожадным блеском в глазах он бросился в атаку на Манхао. Приблизившись, он растопырил пальцы, словно когтистую лапу хищной птицы. Воздух вокруг него тут же превратился в шумящую жёлтую реку, в которой поблескивал золотистый песок. Выглядела она словно жёлтый дракон, который медленно охватывал собой всё вокруг. В мгновение ока он окутал собой всё поле битвы, а потом она трансформировалась в магическую формацию. Жёлтый песок в ней взмыл воздух, где закружился, став вихрем. Словно дракон ветра и жёлтый дракон соединились вместе, чтобы не дать Манхао сдвинуться с места. В это же время господин У с недобрым блеском в глазах вошёл в магическую формацию и выполнил магический пас. Из ниоткуда возникло множество зелёных листьев, каждый из которых нёс с собой разрушительную силу. Они закружились в воздухе, соединяясь вместе, и один за другим превращаясь в острые мечи. Практически в тот же момент, как магическая формация была закончена, господин У практически достиг Манхао. Но тут тот вновь внезапно исчез. Возник он за спиной следующего практика средней ступени зарождения души, а потом в совершенно расслабленной манере мягко щёлкнул ошалевшего старика по затылку. Бабах! В грохоте вновь возникла истребляющая сила. Старика на средней ступени зарождения души тут же разорвало на куски. После его смерти за спиной Манхао материализовался ещё один практик стадии зарождения души. Вокруг его тела кружилось 9 вращающихся игл, от которых исходил заунывный свист и пульсирующая зелёная аура. Судя по сочащейся из них жидкости, они явно были наполнены крайне опасным ядом. Зелёная аура ударила в лицо Манхао, но тот даже брови не повёл, словно не заметив ядовитое оружие. Он просто поднял руку и указал на него пальцем. Заклинание демонов – 8-й заговор. Простое движение пальцем наслало на практика поздней ступени зарождения души заговор такой силы, что того начало трясти. А потом он резко остановился и застыл, словно изваяние прямо в воздухе. Потеряв связь со своим хозяином, его магические иглы упали в пурпурное море. Старик же по-прежнему висел в воздухе. На его лице отразилось изумление, когда он почувствовал, что его культивацию кто-то полностью запечатал. «Как?» Он не успел закончить вопрос, поскольку Манхао промчался мимо него и взмахнул рукавом, из моря поднялась огромная волна, которая быстро накрыла старика и утащила в воду. Тем временем господин У нагонял. Манхао развернулся, совершенно не обращая на него внимания. Он поднял руку, вызвав слепящее алое свечение. Неожиданно возникло кровавое лицо, божественная способность кровавого бессмертного. Теперь Манхао не требовалось надевать маску, чтобы ими воспользоваться. К этому моменту в маске не было нужды. Сила великой завершённости стадии зарождения души сосредоточилась в кровавом лице. Господин У только успел удивлённо вскинуть брови, когда лицо с рокотом обрушилось на него. Кружащие вокруг него листья рассыпались на части, а его самого отшвырнуло назад. Прежде чем он успел выбраться из магической формации песчаной бури, Манхао переместился ему за спину и направил на него руку. Бом! Перед господином У появилась нефритовая табличка. Её мягкое сияние стало барьером на пути атаки Манхао. Но её силы хватило всего на 2 вдоха, после чего она раскололась. Господин У закашлялся кровью. но он сумел воспользоваться этой короткой передышкой, чтобы с помощью кровавой спасительной техники помчаться прочь. Увидев алое сияние кровавой спасительной техники, Манхао холодно произнес: «Кровь?» Одно короткое слово, но оно наполнило тело господина У чудовищным гулом. Прямо во время использования магической спасительной техники он вновь был ранен, его лицо перекосило от боли. Не обращая внимания на боль, он быстро вытащил вторую нефритовую табличку и без колебаний раздавил ее в кулаке. Новый защитный барьер позволил ему защититься от второй атаки пальцем Манхао. Практически сразу второй барьер с треском рассыпался на части, но господин У наконец смог выбраться за пределы магической формации песчаной бури. Оказавшись снаружи, он вскинул голову и взревел, откинув со лба прилипшие волосы. Он выполнил магический пас двумя руками, заставив магическую формацию песчаной бури заблокировать путь между ним и Манхао. Как только песчаная буря коснулась Манхао, тот остановился, словно потеряв способность лететь дальше. Он поднял глаза и увидел господина У на другой стороне. Старик утер кровь рукавом и встретил его взгляд своим. Глубоко внутри господин У был изумлен. Одной короткой стычки внутри магической формации было достаточно, чтобы он на своей шкуре оценил, насколько опасен был Манхао. Если бы не две спасительных нефритовых таблички, подаренных ему патриархом Хуянем, он бы не выбрался из магической формации живым. «Стерегите магическую формацию, не жалея сил!» – прошипел он сквозь стиснутые зубы. «Этот человек должен умереть!» Лица выживших практиков стадии зарождения души были белее мела. Короткое столкновение с незнакомцем потрясло их до глубины души. Хуянь Цин не мог поверить своим глазам. Песчаная буря, переполняемая жаждой убийства, постепенно сдвигалась вокруг Манхао. Глаза господина У странно заблестели. Он выполнил магический пас двумя руками, заставив песчаную бурю еще теснее сжаться вокруг Манхао. Оставшиеся три практика стадии зарождения души помогали ему всей силой своей культивации. Манхао вновь начал двигаться вперед. Среди непрекращающегося воя ветра дракон, ветра и желтый дракон внутри магической формации взревели и сплелись вместе. Манхао задрожал и был вынужден отступить на несколько шагов. «Как любопытно», — сказал он с нескрываемым интересом. «У этой формации довольно впечатляющая запечатывающая сила». За пределами магической формации господин У лишь улыбнулся. Он выполнил магический пас правой рукой и указал пальцем перед собой. «Восемь драконов, срыв оболочки!» Внезапно внутри магической формации появился второй дракон ветра, а следом третий и четвертый. Вдобавок возникло еще три желтых дракона. В общей сложности в формации начал окружить сразу 8 драконов. Их появление сделало магическую формацию еще причудливей. В каждой песчинке этой бури содержалась сила начальной ступени зарождения души. Огромная масса песка внезапно начала соединяться вместе, формируя человеческую фигуру. Постепенно из песка появлялось все больше и больше фигур. Эта магическая формация была главным козырем господина У. Манхао представлял слишком серьезную угрозу, поэтому старик, не задумываясь, использовал всю мощь своей магической формации. Хотя в этом плане это была уже не формация, а скорее магическое воплощение божественной способности. В прошлом, благодаря ее невероятной силе, ему удалось убить сразу трех экспертов со схожей с ним культивацией. Обнаружив, что Манхао не может сбежать из магической формации, Хуянь Цин облегченно выдохнул. По-прежнему стоя в своем паланкине, он рассмеялся. «Что? Растерял весь свой пыл? Ловушка песчаной бури господина У впечатлила даже моего отца! Тебя не жить! Любого, кто посмеет оскорбить или угрожать, меня ждет смерть!» Манхао холодно улыбнулся. Пока вокруг него вращалась магическая формация, четыре дракона издали оглушительный рев. Формация создала уже более 20 песчаных фигур, каждая из них обладала культивацией средней ступени зарождения души. Словно не боясь смерти, они сразу же бросились в атаку на Манхао. Они не использовали божественных способностей. Вместо этого... «Взрыв!» – взвыл господин У. В эту магическую формацию была встроена смертоносная функция – самоуничтожение божественной способности. Каждая детонация равнялась настоящему самоуничтожению практика средней ступени зарождения души. Сила 20 самоуничтожений средней ступени зарождения души могла вселить ужас в сердце любого, даже эксперта на великой завершенности стадии зарождения души. Именно благодаря силе этой магической формации господин У снискал славу и заслужил свою репутацию в племени поиска небесной мудрости. Во всех черных землях он считался одним из самых могущественных экспертов ниже стадии отсечения души. В противном случае патриарх Хуянь не поручил бы ему оберегать его единственного сына. Старик спокойно и в то же время с нескрываемой гордостью холодно посмотрел на Манхао внутри магической формации. «Не имеет значения сила твоей культивации. В моей формации восьми драконов тебе остается только корить несправедливость судьбы. Больше тебе винить некого». Приятно удивленные таким исходом, выжившие три старика хищно оскалились. Они со зловещими ухмылками наблюдали за Манхао, который им казался диким зверем, запертым в клетку. Хуянь сын улыбался до ушей. Манхао наблюдал, как 20 фигур средней ступени зарождения души начали самоуничтожаться, а потом спокойно сказал: «Как интересно. Я и подумать не мог, что сразу по выходу из уединенной медитации мне повстречается такой сильный противник. Похоже, ты достоин, чтобы я вошел на вторую жизнь. Хрусь!» Манхао стал сильнее, выше на пол головы, его плечи стали шире. Физическое тело стало крепче, сильнее, когда его наполнила сила сразу двух зарожденных душ великой завершенности. Как только он поднял глаза на своих противников, они ярко засияли. С мерным гулом его аура начала усиливаться, практики снаружи магической формации резко переменились в лице. Именно в этот момент произошел одновременный взрыв 20 зарожденных душ средней ступени, была высвобождена поистине чудовищная сила, но выражение лица Манхао не изменилось. Он шел сквозь взрывы, которые могли убить любого другого практика, но его они не могли заставить даже вздрогнуть. Такого господин У явно не ожидал. Его глаза расширились от удивления. Остальные три старика застыли, словно громом пораженные. «Что? Что у него за культивация?» Пока четыре старика пребывали в смятении, Манхао стремительно помчался к господину О. Изнутри формации раздался грохот. Восемь драконов попытались с ревом опутать Манхао, но тот лишь отмахнулся от них. В следующий миг возникло восемь кровавых лиц. Сразу после появления они взорвались, превратившись в чудовищные силы атаку. С душераздирающими воплями восемь драконов были разорваны в клочья. Магическая формация песчаной бури содрогнулась три раза, а потом осыпалась вниз. Люди снаружи магической формации пораженно застыли. Внезапно Манхао исчез и возник прямо перед остолбеневшим господином О. Падение магической формации вызвало у него кровавый кашель, но он был весьма опытным бойцом, когда дело касалось ближнего боя. Без колебаний он резко рванул назад, одновременно выполняя руками магические пассы. Вокруг него поднялся ветер с песком, которые превратились в барьер. К нему сразу же прибавился дополнительный слой третьей нефритовой таблички. К сожалению, Манхао уже поднял на старика палец. Барьер ветра и песка разорвало на части. Сияние защитного слоя нефритовой таблички продержалось всего один вдох и погасло. Господин У в отчаянии закричал, когда палец Манхао коснулся центра его лба. Хватило всего одного касания. Бум! Внутри господина У расцвела истребляющая сила. Его тело разорвало на множество мелких кусочков. Даже культивация великой завершенности зарождения души не смогла ему помочь. Ведь Манхао сейчас обладал силой вдвое больше. Как господин У мог выстоять против чего-то подобного?